Послышались странные шорохи, постукивания, прикосновение каких-то тел снаружи о железную обшивку яйца. Гусев открыл глаза, сознание возвращалось, он стал слушать. Казалось, аппарат продвигается среди скоплений камней и щебня. Что-то навалилось и поползло по стене. Шумело, шуршало. Вот ударило в другой бок, аппарат затрясся, Гусев разбудил лося. Они поползли к наблюдательным трубкам и сейчас же оба вскрикнули. Кругом во тьме расстилались поля сверкающих, как алмазы, осколков. Камни, глыбы, кристаллические грани сияли острыми лучами. За огромной далью этих алмазных полей в черной ночи висело косматое солнце. «Должно быть, мы проходим голову кометы», — шепотом сказал лось. «Включите реостаты. Нужно выйти из этих полей, иначе комета увлечет нас к солнцу». Гусев полез к верхнему глазку. Лось стал к реостатам, удары в обшивку яйца участились, усилились. Гусев покрикивал сверху. «Легче! Глыба справа! Давайте полный! Гора! Гора летит!» «Проехали! Ходу, ходу, Мстислав Сергеевич!»